Сухие глаза его затуманились. Он положил папиросу на край стола, придвинул к себе листки сводок и наклонился над ними. Да. Потери тяжелы. Чрезмерно тяжелы. И огнеприпасов на завтра оставалось мало. Отчаянно мало. Он развернул карту, и все трое нагнулись над ней. Командарм медленно повел огрызком карандаша линию. Она лишь кое-где изломилась за этот день, но незначительно, а под Сарептой далеко даже загнулась к белым. Но на том же участке, где вчера произошла неприятность с крестьянскими полками, линия фронта круто поворачивала к Царицыну. Все медленнее двигался карандаш командарма. «А ну-ка», — сказал он, — «проверим еще». Сводки были точны. Карандаш остановился в 7 верстах от Царицына. Как раз по руслу оврага. И так же круто повернул обратно к западу. Получался клин. Командарм бросил карандаш на карту и тылом ладони ударил по этому клину. Это все решает. Начальник артиллерии, насупясь в бороду и отведя глаза, сказал упрямо: «Берусь сгрызть этот клин. Подкинь за ночь снарядов». Начальник бронепоездов сказал: «Настроение в частях боевое. Поедят, поспят часок-другой. Выдержим». «Выдержать мало», — ответил командарм. «Надо разбить. А линия фронта для этого неблагоприятна. Скажи, паровоз прицеплен? Ладно, я еду». Он сидел еще с минуту, скованный усталостью, поднялся, обнял за плечи товарищей. Ну, счастливо. Начальник артиллерии и начальник бронепоездов вернулись на наблюдательный пункт, на одиноко торчащую железнодорожную водокачку, которую весь день усиленно обстреливали с земли и воздуха. Поднявшись наверх, где помещались телефоны, они нашли принесенный им ужин: 2 ломтя черствого хлеба и на 2 половину недозрелого арбуза. Начальник артиллерии был человек полнокровный и жизнерадостный, и такой скудный рацион его огорчил. «Дрянь, арбуз», — говорил он, стоя у отверстия, проломанного в кирпичной стене. «Если арбуз режут ножиком, это уже не арбуз. Арбуз нужно колоть кулаком». Выплевывая косточки, прищуриваясь, он поглядывал на равнину, видную, как на ладони, под закатным солнцем. «Горячих галушек, миску. Вот это было бы сытно. А как ты думаешь, Василий? Ведь похоже на то, что в ночь будет приказ отступить». «То есть как отступить? Отдать окружную дорогу? Да ты в уме?» «А ты был в уме, когда допустил прорыв Чего дремали твои бронелетучки? Начальник артиллерии, разговаривая «нет-нет», да и подносил к глазу два раздвинутых пальца или вынимал из кармана спичечную коробку и, держа ее в вытянутой руке, определял углы и дистанции с точностью до полусотни шагов. Да у них же саперы специально шли за цепями и успели подорвать путь в 10 местах. И все-таки клина нельзя было допустить, упрямо повторил начальник артиллерии. Слушай, взгляни-ка, ты ничего не замечаешь? Только острый, наметанный глаз мог бы заметить, что на бурой равнине, уходящей на запад, не было безлюдно и спокойно, но происходило какое-то осторожное движение. Все неровности земли, все бугорки, похожие на тысячи муравьиных куч, отбрасывали длинные тени. И некоторые из этих теней медленно перемещались. «Меняются цепи», — сказал начальник артиллерии. «Ползут красавцы. Возьми-ка бинокль. Замечаешь, как будто поблескивают полосочки?» «Вижу ясно. Офицерские погоны. Это понятно, что офицерские погоны поблескивают. Ох, как поползли! Мать честная! Гляди, как пауки! Что-то много офицерских погонов. Других и не видно. Да-да. Странно. Третьего дня Сталин предупреждал, чтоб мы этого ждали. Вот, пожалуй, они самые и есть. Алябьев взглянул на него, снял картуз, провел ногтями по черепу, взъерошив слипшиеся от пота волосы, серые глаза его погасли. Он опустил голову. «Да», — сказал. «Понятно, почему они так рано сегодня успокоились. Этого надо было ждать. Это будет трудно». Он быстро сел к телефону и начал названивать. Затем надвинул картуз и скатился по винтовой лестнице. Начальник артиллерии наблюдал за равниной, покуда не село солнце. Тогда он позвонил в военсовет и сказал тихо и внятно в трубку. «На фронте офицерская бригада сменяет пластунов, товарищ Сталин». На это ему ответили. «Знаю. Скоро ждите пакет». Действительно, скоро послышался треск мотоцикла. По скрипучей лестнице затопали шаги. В люк едва пролез мужчина, весь в черной коже. Начальник артиллерии был немал ростом, а этот мотоциклист навис над ним. «Где здесь начальник артиллерии армии?» И, услышав «это я», мотоциклист потребовал еще и удостоверения, чиркнул спичку и читал, покуда она не догорела до ногтей. Тогда только он с величайшей подозрительностью вручил пакет и затопал вниз. В пакете лежала половинка четвертушки желтой буграстой бумаги. На ней рукой предвоенсовета было написано: «Приказываю вам в ночь до рассвета сосредоточить все было подчеркнуто, наличие артиллерии и боеприпасов на пятиверстном участке в районе Воропонова-Садовая. Передвижение произвести по возможности незаметно для врага. Начальник артиллерии читал и перечитывал неожиданный и страшный приказ. Он был более чем рискован. Выполнение его неимоверно трудно. Он означал сосредоточить на крошечном участке в районе прорыва все 27 батарей, 200 орудий. А если противник не пожелает полезть именно на это место, а ударит правее или левее, или, что еще опаснее, по флангам на Сарепту и Гумрак, тогда окружение, разгром. В глубоком душевном расстройстве начальник артиллерии сел к телефонам и начал вызывать командиров дивизионов, давая им указания, по каким дорогам идти и в какие места передвигать все огромное и громоздкое хозяйство, тысячи людей, коней, двуколок, телег, палаток. Все это надо было нагрузить, отправить, передвинуть, разгрузить, поставить на место, окопать орудие, протянуть проволоку. И все это за несколько часов до рассвета. Не отрываясь от телефона, он крикнул вниз, чтобы принесли фонарь, да сказали бы всем вестовым держать коней наготове. Расстегнув ворот суконной рубахи, поглаживая начисто обритую голову, он диктовал короткие приказы. Вестовые, получая их, скатывались с водокачки, кидались на коней и мчались в ночь. Начальник артиллерии был хитер. Он велел, чтобы на местах расположения батарей, после того, как они снимутся, разожгли бы костры не слишком большие, а такие, чтобы огонь горел натурально. Нехай враг думает, что красные в студеную ночь греют у огня свои босые ноги. Еще раз перечтя приказ, он размыслил, что не годится совсем обнажать фланги, и решил все же оставить под Сарептой Гумраком 30 орудий. Когда командиры дивизионов ответили ему, что упряжки на местах, снаряды и санитарное хозяйство погружены, и костры, как приказано, запалили кое-где, начальник артиллерии сел в старенький автомобиль, ходивший на смеси спирта и керосина, и гремевший кузовом, как цыганская телега, и поехал в Царицын, в штаб. Он прогромыхал по темному и пустынному городу, остановился у купеческого особняка, взбежал по неосвещенной лестнице на второй этаж и вошел в большую комнату с готическими окнами и дубовым потолком, освещенную лишь двумя свечами. Одна стояла на длинном столе, заваленном бумагами, другую высоко в руке держал командарм. Он стоял у стены перед картой. Рядом с ним председатель военсовета цветным карандашом намечал расположение войск для боя на завтра. Хотя в комнате были только эти двое старших товарищей, друзей, начальник артиллерии со всей военной выправкой подошел, остановился и рапортовал о предварительном исполнении приказа. Командарм опустил свечу и повернулся к нему. Предвоенсовета отошел от карты и сел у стола. 20 батарей до рассвета будут передвинуты на лобовой участок, — сказал ему начальник артиллерии. 7 батарей я оставил на флангах под Сарептой и Гумраком. Предвоенсовета, зажигавший трубку, отмахнул от лица дым и спросил тихо и сурово: «Какие фланги? При чем тут Сарепта и Гумрак? В приказе о флангах не говорится ни слова». Вы не поняли приказа. Никак нет. Я понял приказ. В приказе сказано. Нижние веки у него дрогнули, и глаза сузились. В приказе сказано. Ясно. Сосредоточить на лобовом участке всю артиллерию. Всю. До последней пушки. Начальник артиллерии взглянул на командарма, но тот тоже глядел на него серьезно и предостерегающе. «Товарищи!» — горячо заговорил начальник артиллерии. «Ведь этот приказ — ставка на жизнь и на смерть». «Так», — подтвердил предвоенсовета. «Так», — сказал командарм. «Что из того, что на лобовом участке мы соберем мощный кулак, да начисто обнажим фланги? Где уверенность, что белые полезут именно на лобовой участок? А если поведут бой в другом месте? Одной пехоте атак не выдержать. Пехота вымоталась за сегодняшний день, а снова перестраивать батареи будет уже поздно. Вот чего я боюсь! Бронелетучки нам уже не подмога, пехоту все равно придется оттянуть за ночь от окружной дороги. Вот чего я боюсь!» «Не бояться!» Предвоенсовета стукнул пальцем в стол один и другой раз. «Не бояться!» «Не колебаться!» «Неужели вам не ясно, что белые все силы должны бросить завтра именно на лобовой участок? Это неумолимо продиктовано всей обстановкой вчерашних боевых операций. Их серьезнейшая неудача под Сарептой, сунуться туда во второй раз они уже не захотят. Им известно движение бригады Буденного в тыл пятой колонны. Их вчерашний успех на центральном участке, удачное вклинение в наш фронт, наконец, вся выгодность плацдарма под Воропоново, Садовое, овраги и кратчайшее расстояние до Царицына. Вы сами сообщили мне о смене пластунов офицерской бригадой. Делайте отсюда вывод. Офицерская бригада — это 12 тысяч добровольцев, кадровых офицеров, умеющих драться. Мамонтов не станет бросать такую часть для демонстрации. У нас все основания быть уверенными в атаке на лобовой участок. Вечерняя сводка подтверждает это, сказал командарм. Белые сняли с южного и северного направлений 14 или 15 полков и передвигают их грунтом, это не считая офицерской бригады. Таким образом, сказал предвоенсовета, противник сам для себя создает обстановку, в которой, если мы без колебаний будем решительны и смелы, он сам подставит нам для разгрома свои главные силы. И наша задача завтра — не отразить атаку, а уничтожить ядро Донской армии. Начальник артиллерии широко усмехнулся, сел, стукнул себя кулаком по колену. «Смело!» — сказал. «Смело!» «Возражать нечего!»